то наиболее интересные сегменты для нас стали, это, конечно же, розничные магазины категории «Б», это сети, это дилеры, дистрибьюторы. Но это один из регионов, по которому мы проводили такую оценку. На следующей табличке, на следующем слайде вы можете посмотреть сводную таблицу по сегментам, матрицу. Да, она показывает, в каком сегменте какие каналы для нас наиболее интересны. И на самом деле, согласно вот такой аналитике, можно очень четко выстраивать стратегию развития компании в том или ином регионе. Как пример, можно посмотреть получившиеся результаты. Если мы с вами посмотрим на те регионы, которые здесь представлены, то мы можем увидеть, что самые большие баллы у нас получились по каналу рестораны. Ресторанный рынок на сегодняшний день очень активно развивается. И Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург набрали самое большое количество баллов именно в ресторанном сегменте. Следующим по привлекательности идет сегмент розничных сетей и дистрибьюторов. А если, например, мы возьмем Липецк и Рязань, то мы увидим совершенно другую картину. В Рязани и в Липецке у нас очень хорошо работать с дилерами-дистрибьюторами. И следующий по привлекательности – это магазины категории «С». Как вот ни странно, получились такие результаты. И, собственно, благодаря тому, что мы увидели, где у нас необходимо какие сделать действия, мы разрабатывали стратегию действий нашей компании на следующий плановый период. Когда вы определили целевые сегменты, следующим шагом, который вы должны сделать, это, конечно же, на этих сегментах определить потребительские характеристики, которые важны для каждого сегмента, целевого, заметьте. Не по всем 7 сегментам вам нужно обязательно определять вот эти характеристики. Главное – сделать это для целевых сегментов. И у нас здесь приведен пример потребительских характеристик для целевого сегмента дилеры-дистрибьюторы. Посмотрите, что есть там. На первом месте, конечно же, цена и скидки. Естественно, дилер-дистрибьютор зарабатывает деньги, поэтому для него очень важны финансовые условия сделки. И они стоят всегда на первом месте в данной категории клиентов. Следующие места по важности заняли срок исполнения заказа и качество продукции. Естественно, за качество отвечает наш дистрибьютор в том числе. И сроки исполнения точно так же важны. Ну и следующие характеристики вы можете сами увидеть, сами посмотреть. Собственно, по каждому целевому сегменту вы обязаны такие вещи делать, чтобы потом на базе этих вещей делать коммерческие предложения. Еще один пример сегментации я хотела бы вам привести. Это известный метод автоматической детекции взаимодействия. Очень простой метод, на самом деле, несмотря на сложность своего названия. Когда мы просто определяем, какие сегменты могут быть нашими покупателями, а какие нет. И приведу я вам пример на потребителях электронных зажигалок. Такой прибор предназначен для того, чтобы зажигать газ в газовых плитах в домашних условиях. Зажигалка, она имеет свои особенности. У нас бывают пьезозажигалки, которые работают на пьезоэлементе, бывают электрические, которые втыкаются в розетку и, собственно, включаются в розетку, и мы можем ими пользоваться. А здесь электронная зажигалка, она работает на батарейках, причем батарейка имеет большой срок годности, она действительно удобна и интересна. Так вот, нам надо было понять, а кто же может являться нашими потребителями. И мы по методу автоматической детекции расписали наших основных потребителей. Мы взяли всех потребителей электронных зажигалок, разделили как минимум на две части. То есть кто может ими быть? Ну, первое – это все домохозяйства, которые есть у нас в стране. А поделили их на две части. Те, которые имеют газовые плиты, и те, которые не имеют газовых плит. Естественно, те, которые не имеют газовых плит, у нас отошли на второй план, они нам не нужны для анализа. Дальше что мы делаем? Мы берем владельцев газовых квартир, ну, вернее, газифицированных квартир и делим теперь по уровню дохода. Уровень дохода разделили на три части в соответствии с данными по статистике. Низкий уровень дохода, средний уровень дохода, высокий уровень дохода. А затем провели телефонный опрос, кто чем пользуется. И вы здесь видите четыре группы критериев. Это были спички, это были пьезозажигалки, это был электророзжиг, который встроен в газовую плиту. И прочее. Сюда вошло все, кто-то затруднился ответить, кто-то пользуется электрической зажигалкой, кто-то там, обычной. То есть все прочее, что не попадало под эти категории, оно как раз вот попало в этот сегмент. И разбили по процентам. На основании результатов опроса вы видите, что с низким уровнем дохода спичками пользуется 69% населения, владельцев газифицированных квартир. Пьезозажигалками пользуются 18% и на прочее ушло 11%. Собственно, самый привлекательный сегмент для нас – это пьезозажигалки. Почему? Потому что людей, которые уже пользуются такими приборами, можно переключить на более привлекательный продукт. А те, кто пользуется спичками, вряд ли будут покупать наши электронные зажигалки. Ну, кто-то, наверное, будет. Это сегмент с возможностью частичного потребления, так мы его обозначили. А целевой сегмент – это, конечно, сегмент пьезозажигалок. Средний уровень дохода, как у нас разделился, посмотрите, примерно поровну поделились спички, пьезозажигалки, электророзжиг. То есть люди со средним уровнем дохода покупают себе новые газовые плиты, которые имеют встроенный электророзжиг. И, собственно, примерно три части они поделились. Если вы посмотрите, вы увидите, что в целевых сегментах мы выбрали пьезозажигалки и электророзжиг. И, наверное, у вас возникает вопрос, а при чем здесь электророзжиг? У них же уже есть. Зачем им ваши зажигалки? Дело в том, что плиты здесь не самого высокого качества. Электророзжиг часто выходит из строя. И когда он выходит из строя, чтобы отремонтировать эту плиту, необходимы очень большие затраты по времени, приглашение мастера эту плиту увозит и так далее. То есть там очень много вопросов возникает. И люди очень часто оставляют плиту так, как она есть, и им приходится пользоваться чем-то другим. То есть наши пьезозажигалки, вернее, наши электронные зажигалки будут как раз к месту. Ну и, собственно, с высоким уровнем дохода мы здесь видим, что пьезозажигалки 22% занимают всего, а 58% – это электророзжиг. И сюда уже не попали у нас люди, имеющие электророзжиг, потому что здесь плиты уже качественные, они редко ломаются, и им, собственно, это совершенно не нужно. Вот поэтому мы видим все, что обозначено желтеньким цветом, это целевые сегменты на графике, на нашей схеме. Все, что обозначено голубым цветом, это сегменты с возможностью частичного потребления. То есть людей можно переключить. Вот таким образом работает метод автоматической детекции взаимодействия. Любой рынок можно расписать таким способом, сегментировать и выделить для себя точно так же целевые сегменты рынка. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели различные методы сегментации. И у вас есть очень большой выбор, какой метод избрать. Единственное, что хочу сказать, что сегментация, независимо от того, сколько она времени занимает, она всегда дает потрясающие результаты, потому что позволяет вам оптимизировать ресурсы и нацеливаться на ваших целевых покупателей, на тех, кому действительно ваш продукт нужен и необходим, и, естественно, достигать ваших целей, которые вы поставили для себя на какой-то плановый период. Дальше мы с вами рассмотрим покупательское поведение, как оно влияет на покупки, на приобретение наших продуктов. Здесь такая смесь психологии, бизнеса, экономики, но тем не менее это важно знать, важно изучать наших покупателей, понимать, когда, где, почему и как они делают наши покупки. Иначе мы никогда не сможем предоставить им то, что они действительно хотят. Начнем мы с вами рассматривать эту тему с типов покупательского поведения. Их различают 4 типа покупательского поведения, и мы с вами по очереди сейчас посмотрим, в чем разница. Первое – это комплексное покупательское поведение. Характеризуется оно следующими вещами. Сначала покупатель понимает, что ему надо что-то купить. Да? Например, это относится к какой-то серьезной технике. К примеру, нужно купить компьютер. Он еще не разбирается в технических характеристиках, он не понимает, какой ему нужно АЗУ, сколько ему нужно памяти, какой должен быть процессор, с какой частотой и так далее. То есть для него, может быть, эти характеристики вообще представляют для себя темный лес, он не понимает. Ему нужен компьютер для того, чтобы он выполнял определенные функции. Вот для того, чтобы понять, какой компьютер ему нужен, он должен разобраться. Таким образом, он вовлекается в процесс покупки, разбирается, начинает рассматривать разные варианты, какое-то отношение к товару формирует и только потом покупает. То есть очень долгий предварительный выбор. Вот именно этим характеризуется комплексное покупательское поведение. Дорогие покупки и очень серьезная предварительная работа по выбору продукта. И только потом покупка. Следующий тип – это покупательское поведение, сглаживающее диссонанс. Название очень интересное, что же это такое? Вот здесь мы обращаемся тоже к дорогим товарам. Ну, например, это предметы мебели, или интерьера, да, какие-то дорогие, что здесь покупатель делает? Здесь он тоже походит, повыбирает, но он особо, может быть, не будет разбираться в технических характеристиках, потому что он обращает здесь внимание на другие вещи, да, на дизайн, на внешний вид там, и так далее. Он, может быть, тоже пройдет по магазинам, но он все-таки сделает выбор. Чаще всего долго этот выбор не проходит. То есть покупатель быстро просмотрел возможные предложения, сделал выбор, купил, и только потом начинает разбираться. Надо было купить другой диван, потому что здесь очень жесткие пружины. А может быть, материал очень марки, да, и это не совсем нравится ему. А может быть, ему наоборот все понравилось, и он удовлетворен покупкой. То есть здесь он сначала покупает, а уже потом формирует отношение к товару. Собственно, вот как раз здесь на этом нужно концентрироваться, когда ваш товар подходит под такие критерии, да, под такой тип покупательского поведения. Следующее покупательское поведение – это привычное. Это товары ежедневного потребления, когда мы особо не выбираем, мы знаем, что нам нужно. Например, нам нужна соль или хлеб или сахар. Мы приходим в магазин, покупаем это и уходим спокойно. То есть что есть на полке, то мы выбираем, особо не задумываясь над качественными какими-то характеристиками. То есть товары повседневного спроса, которые не требуют предварительного принятия решения, да, прочтения статей, обзоров, там, какая должна быть соль, как она действует на организм и так далее. То есть этого ничего не происходит. Поэтому такое привычное покупательское поведение. Следующий момент – это покупательское поведение, которое ориентировано на широкий выбор продукции. Здесь мы с вами подходим к марочным товарам. Ну, возьмем, например, шоколадные конфеты или сок. Да, и мы знаем там несколько марок с вами торговых. Сегодня мы можем купить одну, завтра другую, послезавтра третью. А может быть, мы приверженцы и покупаем только одну марку. Но здесь сюда подходят точно так же товары недорогие, но все-таки здесь низкая степень вовлеченности. То есть мы особо не разбираемся, чем одна марка отличается от другой. Мы реагируем на внешние раздражители, которые посылает нам внешний мир. Реклама, мнение наших коллег, мнение наших друзей, членов семьи и так далее. Вот, собственно, это четыре основные типа поведения. Для чего они вообще выделяются? А для того, чтобы понять, первое, как подойти к покупателю, второе, а что ему предложить и на что обратить ваше внимание, на что обратить внимание покупателя. Вот при первом комплексном поведении, когда покупатель выбирает, понимает, здесь важны очень серьезные консультации, очень много информации, может быть, даже демонстрация продукта, как он работает, какие результаты позволяет получать и так далее. То есть здесь очень важна предварительная подготовка. И именно на этом должна концентрироваться ваша рекламная кампания, да, или кампания по продвижению. Если мы берем покупательское поведение второго типа, который сглаживает диссонанс, как раз вам ваша задача диссонанс загладить, чтобы покупатель, купив, не разочаровался в вашем продукте, а пришел к вам потом еще раз. Для этого вы должны точно так же заниматься информированием, показывать плюсы, минусы вашей продукции. Да? Первое, ну, чтобы покупатель выбор легче сделал, а второе, чтобы он оправдал потом свои ожидания. Да? То есть рассказывать про продукт нужно, конечно, больше. Если мы берем третий тип поведения, это привычное покупательское поведение. Там работают различные средства стимулирования, может быть. А вообще, если это продукт повседневного пользования, то, собственно, особой рекламы-то и не нужно, потому что и так продукт покупают, да, лишь бы он хорошо был выставлен на полке, хорошо представлен, и здесь особые усилия требуются по мерчендайзингу, по выкладке. Если мы берем с вами покупательское поведение, которое ориентировано на широкий выбор продукции, вот здесь вступает в игру марочные товары. Марочные товары без широкой программы по продвижению не продаются. То есть нужно постоянно поддерживать имидж марки, постоянно напоминать о себе, чтобы покупатель именно по марке выбирал ваш продукт. Поэтому здесь серьезные кампании по стимулированию, серьезные рекламные вложения. Без этого вы просто не сможете выживать и успешно работать на этом рынке. Вот именно для этого мы и оцениваем все типы покупательского поведения. Но это потребительский рынок. А что происходит на промышленном рынке? Как там себя ведут покупатели? Там есть свои особенности, и мы это прекрасно с вами понимаем. Первое, кто же приобретает продукт? Конечно, организации. Организации приобретают продукт для того, чтобы получить затем прибыль. То есть им не так важны потребительские характеристики, а им нужно удовлетворить свои потребности, заработать деньги, значит, оптимизировать затраты, да, соответственно, и выполнить пожелания следующих их клиентов. Еще об одном моменте хотелось бы сказать. При покупке промышленного товара в процессе приобретения принимают участие несколько групп людей. Это разные подразделения функциональной компании. И здесь, конечно же, нужно учитывать интересы всех подразделений. Поэтому требуется согласование на всех уровнях при покупке того или иного продукта. Еще один момент, о котором хотелось бы сказать. Те люди, которые закупают ваш продукт, для них в компании установлены определенные лимиты, определенные ограничения, которых они обязаны придерживаться. Поэтому в процессе переговоров эти лимиты, конечно, необходимо обязательно учитывать. Ну и еще один момент, который характеризует покупку как раз на B2B-рынке, это заключение договоров, предварительная серьезная подготовка, проработка всей документации, счетов, фактур, там, договоров купли-продажи, юридических каких-то моментов отдельных. То есть очень детальная проработка сделки, что не характерно для потребительского рынка. Как же принимаются решения на B2B-рынке? Как покупатель решает, взять ему продукт или нет? Собственно, несколько этапов преодолевает покупатель на B2B-рынке, прежде чем сделать покупку. Какие это этапы? Ну, первое, конечно, мы осознаем проблему, как и везде. То есть мы понимаем, что нам для нашего производства необходимы какие-то дополнительные комплектующие. Например, нам необходимо купить нагревательные тены для наших тепловых завес, потому что те тены, которые были, они не устраивают нас по качеству. Что мы делаем дальше? Естественно, мы описываем характеристики, да, или нужды, которые нам необходимы, то есть прибор, который нам необходим. Мы описываем технические характеристики этих тенов нагревательных, которые нам нужно приобрести. Следующее. Оцениваем характеристики товара. Сравниваем то, что у нас сейчас есть, и то, что нам хотелось бы, для того, чтобы понять наши потребности и запросы более четко. Следующее, что мы делаем, это мы ищем поставщиков, а их на рынке может быть достаточно много, поэтому мы ищем, собираем все предложения от всех поставщиков, и затем у нас происходит процесс оценки, когда мы выбираем этих поставщиков. У нас есть уже все предложения с вами, и мы смотрим, кто нам предоставляет лучшие условия, лучшее качество, лучшее обслуживание и так далее, с учетом всех тех ограничений, которые у нас есть для выбора того или иного продукта. Следующее, что мы делаем, это разрабатываем процедуру покупки, то есть что там нам нужно сделать. Сначала провести, может быть, испытания, затем провести переговоры, затем заключить договор, ну и так далее. Вся эта процедура поставки и покупки у нас, конечно же, описывается. Затем мы непосредственно осуществляем сделку, приобретаем наш продукт. И заключительный этап – это оценка работы поставщика. Это происходит всегда, потому что на промышленном рынке очень важна надежность поставщика. Если у нас что-то не срабатывает, нам поставили не того качества продукт, или не вовремя, или не по тем ценам, или не по тем условиям, мы, естественно, можем его быстро поменять, потому что у нас предложений много, мы их выбирали. Да, ну, конечно, не на всех рынках так здорово с выбором поставщиков, тем не менее, всегда выбор есть, когда можно поменять свое решение и, собственно, закупить продукцию у совершенно другой компании. Собственно, следующее, что мы с вами посмотрим, это какие бывают модели покупательского поведения, то есть от чего зависит поведение покупателей. Модель – это просто описание действий покупателей при совершении покупки, то есть как он действует, куда идет, что думает, где покупает и так далее. Вот как раз модель для нас очень важна, чтобы определить целевые группы покупателей, определить модели их покупки и в соответствии с этими моделями предложить наш товар на рынок. Как мы определяем модель? Чтобы определить модель, мы должны с вами ответить на 7 самых основных вопросов. Первое. Кто наши покупатели? Кто основные, да, ключевые? Как раз это нам поможет сделать сегментация. И потребительского, и промышленного рынка мы сразу с вами поймем, на кого концентрируемся. Следующий момент – это продукты или товары, которые они уже сейчас покупают. Не бывает пустого рынка совсем. То есть до этого покупатель или наш клиент что-то уже приобретал. Просто сейчас мы им предлагаем другой товар, или улучшенный, или по лучшей цене, или с лучшим обслуживанием. Да? Поэтому мы должны понимать, а что сейчас пользуется наибольшим спросом на рынке, на что сейчас наши покупатели нацеливаются. Это очень важно. Следующий момент. Почему они покупают этот товар? Какие у них цели? Для чего он им нужен? Вообще, по теории потребления, говорят, что люди, вообще покупатели, клиенты покупают в двух случаях продукт. Первое, для удовлетворения каких-то своих нужд, а мы с вами потом посмотрим, какие они бывают, это первый момент. И второе, для получения удовольствия. Только две причины могут быть, которые заставляют нас делать те или иные действия. Удовлетворение нужд и получение удовольствия. Поэтому нужно понять, для чего же ваш товар, какую цель имеет покупатель, когда выбирает и ищет ваш продукт. Следующий момент. Кто участвует в процессе покупки? А это тоже важно знать. Ведь как бывает, если мы работаем на промышленном рынке, то мы уже говорили, там участников очень много, и очень много уровней принятия решения. С каждым нужно поговорить, у каждого понять задачи и цели, и сделать такое предложение комплексное, которое устроит все уровни компании, которые собираются у вас закупить продукт. А давайте посмотрим, если это конечный потребитель, кто здесь принимает решение. Возьмем такой пример, очень простой. Когда у нас наступает 8 марта, мужчины покупают цветы, шампанское, конфеты, ну, чаще всего. Вот. Или когда идут в гости к подруге. По идее, шампанское или вино они покупают для женщины, а выбирают-то они. Поэтому очень важно понимать, кто делает покупку. Или в случае с велосипедом, например, если вы покупаете велосипед своему сыну или дочке, а ваш сын или дочка еще школьники, конечно, наверное, они выскажут вам свои пожелания, что же они хотят увидеть, какой же велосипед они хотят. Но решение-то принимать будете вы, потому что вы платите. Вот именно здесь важно определить, кто принимает решение, кто покупает. Следующий момент, который нужно учесть, как покупают. Если промышленный рынок, какие операции совершают, какая последовательность действий. Если потребительский рынок, как раз здесь описывается, как происходит процесс покупки, процесс выбора, процесс идентификации, то есть выявления вашего продукта и уже принятия решения. Следующий вопрос – это когда покупают и почему именно в эти моменты. То есть ли сезонность, есть ли время, там, например, утро или вечер, привязано ли это к каким-то праздникам, привязано ли это к каким-то сезонам. То есть очень важно понять, когда большая часть потребителей покупает ваш товар, потому что именно в это время вы можете делать дополнительные акции, привлекать дополнительных клиентов и увеличивать свои продажи, естественно. Ну и последний момент – это где? В каких торговых точках или у каких оптовиков и у каких клиентов ваши покупатели могут найти свой продукт. На самом деле, вот этот вопрос редко очень мы себе задаем. Нам кажется, мы все каналы сбыта знаем. Но на сегодняшний день в аптеках продаются соки, например. Хотя это не продуктовый магазин, это дополнительный канал продаж. Точно так же можно подумать, а где еще мы можем представить наш продукт? А где еще мы можем его предложить или продать? Быть может, это даже лучший канал сбыта, чем тот, который на сегодня мы имеем. Потому что на сегодняшнем канале у нас очень высокий уровень конкуренции. А если мы уйдем в какой-то другой сегмент, быть может, там мы будем выглядеть очень хорошо. Точно так же в аптеках продают косметику многие компании и позиционируют свою марку как лечебную косметику. Хотя, может быть, она особо ничего общего с лечебной не имеет. Но, тем не менее, они позиционируют ее как элитный продукт, дорогой, который продается только в аптеках. А к аптекам, как правило, у нас доверие больше, чем к магазинам. Вот именно эти шаги все вам нужно рассмотреть, чтобы определить модель покупательского поведения. Когда вы опишете каждый из этих шагов по своим целевым покупателям, вы увидите, как происходит покупка, на что ориентируются ваши покупатели, на что обращают внимание, и вам очень легко будет принимать решение, как работать дальше, как достигать своих целей. Прежде чем покупатель сделает свое приобретение, он о многом подумает, может быть, что-то сравнит у себя в голове, может быть, с кем-то посоветуется, потому что на принятие решения влияет очень много факторов. И мы посмотрим 4 группы факторов, которые особенно серьезно влияют на наше принятие решения о покупке. И первый фактор – это, конечно, культурный уровень человека. какое его социальное положение, где он воспитывался, что ему прививали с детства, как он вообще привык себя вести, что ему нравится и что не нравится. Конечно, от этого зависит очень много. И, может быть, в его культуре не принято, если человек, например, относится к мусульманской вере, то в их культуре не принято, например, потреблять определенные продукты. Соответственно, здесь мы и не будем их предлагать. Культура иногда играет очень важную роль при принятии решений о выборе того или иного продукта. Следующая группа факторов – это социальные факторы. Что сюда относится? Референтные группы, семья, статусы человека, его роли в жизни. А мы с вами играем очень много ролей в жизни. Мы играем разные роли. На работе у нас одна роль, в семье другая. Со своими родителями мы оказываемся в совсем другой роли. Да, мы уже сын или дочь, хотя и взрослые. Поэтому каждую роль нам нужно, в каждой роли мы совершаем свои покупки. Если мы, например, покупаем что-то своим детям, мы покупаем это с одним чувством. Если что-то покупаем своим коллегам, здесь могут быть уже совсем другие мотивы. Да? И хочу сказать, что все, что нас окружает, все социальные факторы, в том числе референтные группы, кто это такие? Это те, кто на нас могут повлиять. Какие-то известные люди, средства массовой информации, которые нам рассказывают о том или ином продукте или показывают, что они его потребляют, да, и это влияет на наше мнение. Или, например, доктор рекомендует нам какое-то лекарство, это тоже референтная группа. Вот, собственно, мы прислушиваемся к их мнению, мы прислушиваемся к мнению членов нашей семьи, может быть, да, если это так принято в вашей семье, и, соответственно, совершаем покупки в соответствии со своей ролью и со своим статусом. Да? Поэтому такие факторы тоже нужно, конечно же, принимать во внимание. Еще две группы факторов. Первый – это фактор личного порядка. То есть это все, что мы из себя представляем с вами. Это наш возраст, это этап нашего жизненного цикла, этап жизненного цикла нашей семьи. Или мы молодая семья, или уже со взрослыми детьми, или дети уже улетели из родительского гнезда, да, то есть разные этапы описываются в социологии. И, конечно, на каждом из этапов мы совершаем разные покупки, у нас есть разные потребности, и, учитывая это, мы можем точно так же предлагать нашим клиентам нашу продукцию, да, учитывая вот все эти вещи. Еще одна группа факторов – это факторы психологического порядка. Что к ним относится? Мотивация, убеждение, наше отношение к чему-то. То есть что-то, что нам уже внушили, может быть, или что мы себе представляем, какое мнение мы имеем об этом продукте. Да, если мы знаем, что, например, какая-то компания производит очень хорошую продукцию, и мы в этом твердо убеждены, то мы и будем ее покупать. Может быть, нас никто не переубедит. А может быть, у нас будет какая-то мотивация, когда компания проводит какую-то акции по продвижению, у нас будет мотив попробовать что-то новое, отойти от стандартной марки, которую мы всегда потребляем. То есть это наши личные характеристики, наши личные ощущения, наше настроение даже в тот момент, когда мы с вами совершаем покупку. От настроения даже очень много зависит, да? Поэтому, конечно, данные факторы учитывать нужно, но вот как раз факторы психологического порядка, их учитывать сложнее всего. Трудно предугадать настроение человека, и очень сложно сразу понять, что у него внутри, что у него в душе. Поэтому такой самая сложная группа факторов, тем не менее, первые три мы можем определить совершенно четко и даже учитывать их при сегментировании наших клиентов. Ну что ж, посмотрим, из чего состоит модель покупательского поведения. У вас на слайде есть схема, которая как раз расписывает все факторы, которые влияют на покупательское поведение. Первое, что мы посмотрим, это внешние раздражители, так их называют. Это маркетинговые стимулы. Что сюда относится? Сам продукт, внешний вид, упаковка, обслуживание и так далее. Его цена, которая говорит нам о том, сколько мы должны отдать своих средств,